Глава 1. Королевская столица. Одним месяцем спустя на борту корабля послышался раскатистый грохот. Гигантский змей вырвался из-под песка. Изнывая от боли, он наконец остановился. Этим монстром оказался песчаный червь. В голове монстра зияла дыра от магической атаки. Монстр, конечно, крепкий, но, как и следовало ожидать, он не смог продолжить атаку. Облокотившись на защитной борте корабля, Харун закричала. «Юху, невероятно! Чего и следовало ожидать от тебя, Диабло?» «Ну, разумеется!» Он убрал кинжал, который держал в руке в ножны. Хотя его новый посох Императора Грома увеличивал мощь заклинаний несколько раз, расход МП также увеличивался многократно. А в данный момент он использовал кинжал, который назывался Острие Гаруды. Он увеличивал показатель ХП и имел небольшой шанс уменьшить физическую атаку врага. В итоге, подобное оружие, обладающее эффектами защитного типа, было весьма непопулярным. По сути, их считали отстойными. Также в игре был большой ассортимент оружия, благодаря чему они смогли спокойно и эффективно продвигаться в выполнении квестов. Вот только в этом мире смерть будет окончательной. Не будет воскрешения или загрузки сохранения, а поскольку существовал риск получить случайную травму, Диабло решил запастись таким оружием для осторожности. Хотя Диабло вел себя так, словно он король демонов, который ничего не боится, внутри он все еще оставался геймером. В большинстве случаев заядлые геймеры, которые накопили немало опыта в играх, соблюдали осторожность, поскольку были до жути трусливыми. Как тут в него врезалась женская грудь. Две мягкие груди прижались к Диабло в области живота. Эльфийка Шера обняла его. Обычные эльфийки обладали стройными телами, небольшой грудью, но у нее, все при той же стройной фигуре, была шикарная грудь. Жамк. Пока она прижималась к нему, он почувствовал манящую упругость, даже несмотря на одежду. «Ты сделал это, Диабло!» «Угу! Ты не ранена?» «Я в полном порядке!» Диабло осмотрелся вокруг. На палубе пустынного корабля были разбросаны тушки монстров, напоминавших птиц, которые атаковали большими стаями. Некоторые из них окаменели, над чем постарался лук Шеры. Большинство солдат и матросов из числа людей Ламитис, кажется, не пострадали. Но им предстояло еще вылечить раненых и подлатать корабль, так что они не расслаблялись. В его поле зрения оказалась молодая пантерианка с недовольным лицом. Ей, разумеется, была Рэм. Поскольку несколько дней назад он дал им новое снаряжение, она переоделась снова. Количество ткани, прикрывающей тело, казалось, стало еще меньшим. Броня в MMORPG для женских персонажей имела странную тенденцию. Чем сильнее персонаж, тем откровеннее наряд. Рэм не особо огорчилась из-за откровенного наряда. Напротив, радовалась тому, что в новой броне ей намного проще двигаться. Может быть, потому что она принадлежала к пантерианцам, у нее было своеобразное чувство стиля. «Прекращай цепляться к нему по всяким пустякам, Шера, так нельзя!» «Ты прямо как мамочка. Любой на моем месте скажет то же самое. Но когда ты счастлива или считаешь, что это было невероятным, ты разве не хочешь поделиться этим с другим? Не понимаю связи между твоими словами и попытками цепляться к нему. Наши сердца становятся ближе, верно? В твоем случае только два куска бесполезного жира прижимаются к нему. Что это значит? Шера, я не хочу, чтобы на нас косо смотрели за одной страстной личности. Поняла? Тогда нам всем нужно устроить обнимашки, верно? Как ты до такого только додумалась, глупая эльфийка? А мне показалось, что отличная идея». Рэм и Шера вернулись к своим привычным перепалкам. Но кое-кто смотрел на эту сцену с места неподалеку, крепко стиснув зубы. Ей была магиматическая служанка Роуз. Она не могла далеко отходить от центра палубы, где располагалась основная мачта. Даже в обычное время она очень тяжелая, а во время боя еще и гигантские руки появляются. Они тоже невероятно тяжелые. Если бы она приблизилась к одному из бортов, этого оказалось бы достаточно, чтобы накренить корабль. Она целиком и полностью принадлежала Диабло. Судя по всему, из игры ей досталось даже обычное выражение лица, которое она постоянно делает. И это не предложение, такое уж она создание. По сравнению с огромной лояльностью и стремлением ее продемонстрировать, еще сильнее она ревновала. Так что ему пришлось приказать и сдерживать себя. Он не хотел никаких сражений внутри группы, но он на это рассчитывал пацифист Диабло. Обернувшись по сторонам, Диабло удивленно спросил, «А где Люмачина?» «Недавно ее вызвал феодальный лорд Ламитис, и она ушла в ее каюту. Кажется, ее попросили вылечить несколько раненых». «Хм, она обладала прекрасными навыками исцеления, так что в этом на нее можно положиться». «Чего и следовало ожидать от Люмачины», – сжимая кулачки, заявила Харун. «Харун, тебе бы тоже стоило спрятаться в каюту, разве нет? Почему?» Хотя Рэм и задумалась, не решаясь сказать, в итоге все же добавила. «Будет лучше, если ты будешь держаться подальше от битв». Напряглась Харун. А вот Шера, которая о сокрытом смысле и вовсе не задумывалась, выпалила. «Согласна, сложно атаковать, когда ты мелькаешь между монстрами. У меня такое чувство, словно я могу подстрелить и тебя». То же самое касается и моих фамильяров. Сложно их сдерживать. К тому же ты не настолько сильна, чтобы взять на себя некоторых монстров. Промямлив «У», Харун повесила нос. Она выглядела жалко, но Харун следопыт. Хотя технически этот класс можно отнести к воинам на самом деле. Он не специализируется на сражениях, скорее класс поддержки. Добавок к этому, лунные кролики всегда имели внешний вид подростков. Несмотря на свой возраст и ближний бою были слабы. В MMORPG «Перекресток мечтаний» можно было использовать различную экипировку, чтобы усилить себя. Что считалось вполне приемлемым, но... Ну, стоит начать с того, что Харун все еще подросток, даже по меркам лунных кроликов. А также у нее всего примерно 20 уровень. У остальных членов Диабло силенок было больше, чем у среднестатистического авантюриста. Негативное сравнение с остальными членами группы ей пока не миновать. Скорее всего, они хотели, чтобы она помогла им с чем-нибудь в каюте, а не пострадала в бою, подумал Диабло. Он открыл было рот, чтобы сказать об этом, но остановился. Учитывая его навыки в общении, он только хуже сделает и может навредить чувствам Харун, сделав ей больно своими словами. Люди способны учиться. Не похоже, что Роуз подражала ему или хотела помочь, но тоже открыла рот. Хмыкнув, она улыбнулась и сказала: «Бесполезные инструменты будут выброшены, ты в курсе?» «Ой!» Харун едва не расплакалась. «Стоп!» В таком случае лучше бы он сам что-то сказал. «Наверное», — подумал Диабло, запаниковав. Хлоп, он взмахнул своей мантией и сказал: «Хм, о чем ты говоришь? С каких пор я считал тебя военным потенциалом? Для меня сила ничего не значит, нет никого сильнее меня». «Вот, сойдет». Он подумал, что его замысел станет понятен и остальным, но все остальные удивленно уставились на него. Роуз простонала: «Все так, как ты и сказал. По сравнению с хозяином, Роуз недостойна считаться даже пылью у обочины. Простите меня за мое жалкое существование». Рэм и Шера выглядели подавленными, лицо Харун оставалось мрачным. Мысленно Диабло запаниковал еще больше. «Поэтому вы должны усердно трудиться, чтобы не тянуть меня вниз». «А ты в своем духе, Диабло», – пожала плечами Рэм. «Поняла?» Поднимая кулачок вверх, воскликнула Харун: «Я буду усердно стараться, чтобы ни для кого не быть обузой». «Угу, стремись к этому». Он пришел в восторг, что смог хоть как-то передать им свои мысли. Его усилия были вознаграждены. «Если таково желание хозяина», — задумалась Роуз. «Хотя самой Роуз такой не по душе, но и способ усилить подчиненного». Поступило неожиданное предложение. Диабло был искренне озадаченным. В этом, другом мире, хотя и было множество подозрительно загадочных вещей, основной принцип строился на MMORPG. Ему не доводилось слышать ни о чем, что могло бы усилить членов группы. Ну, посреди боя, конечно, можно было бы использовать магию поддержки, но она наверняка имела в виду нечто иное. «Я разрешаю, расскажи всем подробнее». «Как пожелаете, хозяин. Этого можно достичь, надев эту вещь одновременно с договором мастера и слуги, в результате чего слуга будет усилен в зависимости от способности господина. Я уверена, что даже пресс-папье после связи с хозяином будет прочнее камня с обочины». А достала Роуз копье, черное, кожаный ошейник. Поскольку на нем были выгравлены странные символы, то внешне он напоминал непристойность типа «Готлоли». «Договор мастера и слуги, говоришь?» Диабло быстро пробежался по сведениям из игры в своей памяти, и ничего подобного там он не припоминал. Нет, в «Перекрестке мечтаний» ничего подобного не было, но нечто похожее встречалось в другой игре, которая с ней соперничала, разве нет? Существовала система наставничества, в которой сильные игроки могли наставлять новичков. И если мастер был достаточно силен, то эффект помощи новичку был огромен. Была ли подобная система «Перекрестки мечтаний» и ее просто не успели анонсировать? Или же системы двух конкурирующих игр собрали воедино в будущем? Он до сих пор полагал, что основой для этого мира послужила «Перекресток мечтаний». Никаких намеков на изменения в его догадке не было. Вот только если особенности другой игры повлияли на «Перекресток мечтаний», и тут появился договор мастера и слуги... Что же за чертовщина этот мир? Оставив эти вопросы в стороне, поскольку он сейчас не мог дать на них ответы, Диабло подумал о Харун. Было бы здорово, стань она сильнее, но есть ли какие-нибудь ограничения? Их нет, поскольку хозяин уже зарегистрирован. Все, что от нее требуется, надеть это, объявила Роуз. Я зарегистрирован, что-то не припоминаю, чтобы регистрировался в чем-то подобном. Их беседа теперь скорее напоминала сомнительную уличную распродажу и выглядела странно. Неожиданно в разговор встряла Рэм. «Пожалуйста, погодите секундочку, я тоже слышал о таком. Я впервые вижу эту вещь собственными глазами, но по слухам, слуги, заключившие договор мастера и слуги, получают божественную силу своего господина в обмен на свою жизнь. И если господин умирает, то и слуга следует за ним. Это так?» Какая-то возмутительная плата за использование силы. Роуз выглядела озадаченной, словно она не видела смысла в словах Рэм. «И что с того? Остаться в живых после смерти господина немыслимо. Поскольку жизнь все равно следовало бы окончить самоубийством, то это нельзя назвать платой, не так ли?» «Это только ты так считаешь», — вздохнула Рэм. Не могу себе представить, чтобы Диабло погиб», – смущенно произнесла Шера. «Короче, насколько сильнее я стану?» – отозвалась Харун. Роуз ехидно улыбнулась и ответила. «Ты станешь слугой хозяина, которому нет равных в этом мире, понимаешь? Эффект, разумеется, будет такой, что его попросту невозможно описать словами». «О, удивительно! Настолько здорово!» «Успокойтесь немедленно!» – возразила Эмрэм. «Тебе только 12 лет, и как ни посмотри, Диабло старше тебя. Может быть, для авантюриста и глупо думать о достижении старости, но тебе не стоит отбрасывать свою жизнь, понимаешь?» «О старости? Более того, надень этот ошейник, что ты будешь делать, если, скажем, захочешь выйти замуж? Брак, получается, я...» Харун неожиданно посмотрела в его сторону, и взгляды встретились. Ее лицо покраснело, увидев ее реакцию, Рэм и Шера покраснели за компанию. «Чего еще?» Он не понимал, что происходит. Роуз нахмурилась, несмотря на то, что она марионетка, как девушка, она обладала большим запасом выражения лиц. «С другой стороны, давайте не будем этого делать. Роуз не допустит такого. Чтобы какая-то мелочь и приблизилась к хозяину, никогда!» «С чего вдруг? Начнем с того, что Роуз планировала получить этот ошейник себе, установленный хозяином, так что я его не отдам. А он на тебя как-то повлияет? Ты же не живое существо, не так ли?» «Черт, скорее всего нет, но у вас всех есть ошейники, так нечестно». «Они на нас не по нашей воле, ты в курсе?» Сказала Шера, схватившись за свой ошейник, чтобы подчеркнуть свои слова. «Заполучив ошейник от хозяина, как же я завидую, а вы еще хвастаетесь!» Девушки снова принялись горячо спорить. «Достаточно!» Остановил спор Диабло. «У меня нет никаких жалоб на работу Харун. В договоре мастера и слуги нет необходимости». Если эффект окажется не таким большим, все будут разочарованы. Даже так, со временем Харун станет сильнее. Даже сражаясь полсилы, а затем сможет наравне с остальными участвовать в боях. И самое главное, нести ответственность еще за чью-то жизнь. Слишком большое бремя. Решив, наверное, что их мнения совпали, Роуз улыбнулась в восторге. Затем сразу же вернула себе безразличное выражение лица и поклонилась. «Как пожелаете, хозяин?» «Хорошо». Харун выглядела немного недовольна, но настаивать не стала. «Так будет лучше. Поскольку ты еще молода, ты просто постарайся и приложи больше сил». Похлопала ее по плечу Рэм. «Давай постараемся вместе», – обняла ее Шера. Полмесяца спустя группа прибыла в город Фальтра. Вернувшись в город Фальтра после столь долгого отсутствия, они наконец смогли убедиться в безопасности Крам и Эдельгард. У них накопилось множество тем, чтобы обсудить друг с другом. Нужно было спешить. Ламитис и остальные жители города Циркуневой башни решили поселиться в городе неподалеку от Фальтры. Кстати говоря, Ламитис частенько говорила и вела себя так, словно восстала. Так что она, скорее всего, не горела желанием направиться в королевскую столицу. Хотя соседство с феодальным лордом города Фальтры тоже не сахар. Группа Диабло немного перекусила и направилась дальше в королевскую столицу. Лицо Рэм было мертвецки бледным. «Я больше не могу продолжать. Прощайте. Огромное спасибо за все, Диабло. Остальное я оставляю на тебя». «Соберись, Рэм, держи себя в руках», — обняла ее Шера. Повозка в очередной раз подпрыгнула. Тихонько вскрикнула Рэм и замолчала. «Рэм!» – горевала Шера, словно наблюдая последние мгновения ее жизни. Диабло лишь пожал плечами и сказал. «Итак, она снова упала в обморок. Ну, дай ей немного поспать. Кажется, у нас нет иного выхода. 22 число 9 месяца 164 года по календарю королевства Лифелия. Вокруг тянулся полуги холм, смеркалось, а потому казалось, что не отстают от графика. Солнце стало безумно красного цвета. Повозка медленно тарахтела по тракту. У этой повозки не было крытого тента, а место сидения – простые скамейки. Именно в такой повозке ехала группа Диабло. Рэм изначально плохо переносила транспорт, но повозки без скрытого верха, похоже, особенно плохо на нее влияли. Она неоднократно вскрикивала и в итоге теряла сознание. Даже когда она просыпалась, то постоянно находилась в возбужденном состоянии, словно ей грозила какая-то опасность. В итоге она была полностью измождена. Сперва Диабло и остальные беспокоились из-за нее, но поскольку это продолжалось уже 3 дня, они свыклись с ее поведением. Сидя в конце скамейки, Люмачина посмотрела вперед. «Почти на месте!» У нее на лице застыло нервное выражение, оно и неудивительно. В конце концов, она приближалась к оплоту людей, которые пытались лишить ее жизни. «Королевская столица!» – воскликнула Харун, вскочив на скамейку и навострив свои кроличьи ушки. Она, похоже, относилась к тому типу людей, которым нравится все новое и которые обожают приключения. Когда она впервые увидела королевскую столицу, ее глаза сверкали, а сама она была довольно как слоненок. Они пересекли холм. Их взгляду предстали бескрайние поля. Повсюду можно было заметить широкие каналы, делившие поле на квадраты, на каждом из которых выращивали разные сорта зерновых. Множество фермеров занимались сельским хозяйством. Уже смеркалось, а потому фермеры, наверное, заканчивали свои последние дела и собирались возвращаться в город. Поля окружали заборы для отпугивания диких зверей, рядом с которыми стояло несколько мускулистых солдат. «Что это?» – удивился Диабло. «Все было иначе. Королевская столица!» Савинвол в ММОРПГ «Перекресток мечтаний» располагалась на пологом холме, окруженная озером, а сам город был прекрасен. Королевский замок Грандиас был окружен 7 крепостными стенами, но сам город не имел стены, а только барьер, через который люди могли свободно проходить. Но здесь все было совершенно иначе. Создавалось такое впечатление, словно он попал в совершенно другой город. Над бескрайними полями возвышались гигантские стены. Саму стену в нескольких местах венчали башни, своим видом напоминавшие копья. Люмачина, эти стены... Как давно они были построены? Когда меня привезли в королевскую столицу 14 лет назад. Их еще не было, но... вспомнила, их построили 12 лет назад, когда на трон взошел представитель 6-го поколения правителей, его величество Далиш Сандрас. Он сразу же приступил к их строительству. Король Лефелии, да? В игре непосредственно имя короля не упоминалось, именно поэтому он не был уверен в том, что тот, кого называют Далишем, был тем самым королем из игры. Но ведь внешний вид города мог измениться в связи с какими-то событиями в следующем обновлении. Лично ему больше нравилась мировая королевская столица, далеко от образа военного города. Вот только теперь, когда король демона возродился, строительство стен выглядело весьма проницательным решением. Король, по крайней мере, не выглядел некомпетентным. «А что не так со стенами Диабло?» – спросила вмешавшаяся в разговор Шера. «Ничего, мне просто показалось, что они словно предсказали возрождение короля демонов». «А, ты прав! Ого!» Высунулась из повозки Харун. «Так здорово! Так вот какая королевская столица!» Пока она не упала, Диабло успел схватить ее за шкирку. Кстати, Роуз пришлось сидеть на полу повозки, у задней оси колеса и из-за ее чрезмерного веса. Так они прибыли в королевскую столицу. «Спускайся, ты, подозрительного вида демон!» Как только повозка остановилась у городских ворот, на них сразу же были нацелены копья. Какая ностальгия, давно не слышал такого обращения. Он вспомнил тот момент, когда впервые очутился в этом мире. Диабло встал в повозке и посмотрел на солдат. «Нацелили на меня копья, у вас, полагаю, для этого есть веские основания». «О, этот парень, он демоническое существо?» Чего и следовало ожидать от стражи городских ворот королевской столицы. Стоило произойти чему-то странному, как сразу же набежало порядка 30 солдат. Даже среди этих простых стражников не было слабаков. Большинство из них были воинами 30 уровня. Их маловато для сражения с армией короля демонов, но для поддержания общественного порядка более чем достаточно. «Итак, что мне теперь делать?» Несмотря на то, что он особо не нарывался, судя по атмосфере вокруг, просто так ему не позволят пройти. В прошлый раз у форт-моста Ульки ему удалось пройти только потому, что стражники знали Рэм и Шеру. А во время прохождения во внутренний район города Фальтера посредником выступала Сильвия, глава гильдии авантюристов. Даже во время своего путешествия ему удавалось пройти через врат только потому, что переговоры со стражниками вела Рэм, но, к сожалению, сейчас она без сознания. «Да, может быть, мне не удастся пройти через врата, изображая короля демонов?» По спине Диабло стекал холодный пот. Не оставалось иного выбора, кроме как вмешательства Люмачины. Но прямо сейчас она находилась в положении, когда нужно было скрывать свою личность. Из-за этого она скрыла себя за мантией, которую носили последователи церкви, а лицо за белой вуалью. Если Люмачина раскроет свой статус, то через врата пройти не составит труда. Но тогда членам Совета Кардиналов станет известно о том, что Верховный Первосвященник вернулась в город, и ему хотелось бы этого избежать. Шера же была принцессой эльфов, но сейчас ее статус ничего не значил. Харун была простой авантюристкой, а Роуз источала убийственную ауру в сторону солдат с копьями. Худшая из возможных ситуаций. «Не могли бы вы пропустить этого человека?» Попросила появившаяся из города девушка в платье. Солдаты даже воскликнули от удивления. Ее волосы были распущены, а длинное белое платье имело вытянутую юбку. У него появилось такое впечатление, что он уже где-то ее видел, но... Она слегка согнулась в коленях, отвесив прекрасный реверанс. «Давно не виделись, господин Диабло». Первая, кто ее узнала и выскочила из повозки, была Шера. «Алисия, давно не виделись». «Фу-фу, а ты все не меняешься, да, Шера?» Ответила она, едва не задохнувшись от объятия Шеры. Сперва он ее не узнал, поскольку на ней не было очков, а прическа и наряд совершенно отличались, но... Этой девушкой была Алисия Кристелла. Она дочь графа, рыцаря, находящегося на государственной службе. В королевской столице едва можно сыскать человека, обладающего большим опытом, чем у нее. Благодаря помощи Алисии группе Диабло удалось без проблем миновать городские врата. Как и следовало ожидать от столицы, здесь собралось огромное количество людей рас. Причем можно было встретить представителей различных рас. Раньше он слышал, что дискриминация полулюдей в столице особенно сильна, но радует уже то, что по улицам ходили не только люди. Здесь можно было увидеть представителей представители всех рас – эльфов, гномов, пантерианцев, лунных кроликов, демонов. Ну, чего, собственно, и следовало ожидать, людей было больше всех остальных. Улица была уложена брусчаткой, и пока повозка катилась по ней, ее то и дело потряхивало. Здания были аналогичны тем, что он видел в Фальтере, разве что вывесок было на порядок больше. Разница в стремлении к ведению бизнеса была очевидной. Сидя лицом друг к другу в повозке, они обменивались приветствиями. Сейчас Алисия нацепила свои очки, ей кажется, сложновато рассмотреть лица собеседника без очков. «Это наша первая встреча», – поклонилась она Люмачине. «Я – королевский рыцарь Алисия Кристелла. Для меня большая честь познакомиться с вами, верховный первосвященник». Только на время приветствия Люмачина сняла свою вуаль и ответила. «Взаимно, рада знакомству, меня зовут Люмачина Веселия. Ты нас очень выручила у ворот. Рада, что смогла оказаться полезной ваша светлость». Поскольку обе девушки занимали высокое положение, их разговор выглядел элегантно, без каких-либо намеков на конфликт. После обмена любезностей с Люмачиной, Алисия повернулась к Харун и Роуз. «Насколько я понимаю, вы недавно стали спутниками. Меня зовут Харун. Если нужно разведать подземелья, можешь на меня рассчитывать. Фу-фу, буду непременно иметь в виду». В отличие от Харун, который легко сходила с незнакомцами, Роуз посмотрел на нее леденящим душу взглядом. «Какие у тебя отношения с моим хозяином? Если он скажет «умри», я так и поступлю. Полагаю, этого достаточно для объяснений». Смело заявила Алисия, не переменившись в лице, кончиком пальца поправив свои очки. Роуз не сиделась на месте. «Получается, ты собственность хозяина, или я неправильно поняла? Если тебе больше нравится такое объяснение, то пусть будет по-твоему». «Поняла, зови меня Роуз. Роуз будет защищать хозяина и всю его собственность. Другими словами, я смогу защитить тебя от всех угроз». «Премного благодарна». В отличие от Роуз, которая немного поклонилась, Алисия ответила ей все тем же вежливым тоном, с улыбкой. Те, кто занимал высокое положение как должное, воспринимали подобные отношения, так что в поклоне не было никакого скрытого смысла. Навыки общения Алисии, как и прежде, оставались на высоте, несмотря на то, что она впервые встретила Харун и Роуз. Она сразу же смогла найти с ними общий язык, несмотря на своеобразные личности. Особенно с Роуз, разве она не впервые закончила беседу с кем-то, не поругавшись? В городе Фальтер она пыталась навязать бой и нанести упреждающий удар по крам Эдельгард. Вспомнив ссору в Фальтере и то, каким образом ей удалось уладить, Диабло вернулся в настоящее. «Ты неплохо постаралась, встретив нас, Алисия. Эти добрые слова слишком хороши для меня. Получив письмо от Рэм, я подумала, что вы прибудете на днях, а потом дожидалась вас». «Она что, на все это время у ворот ждала? Последние несколько дней?» Он был настолько удивлен, что у него чуть голова кругом не пошла, но... Харун отреагировала первой. «Ого, ты ждала нас там несколько дней? Естественно!» Остальные отреагировали вполне нормально. Если подумать, то Шера – принцесса, а Люмачина – верховный первосвященник. Они должны были привыкнуть к такому поведению, а Роуз она и так долго прождала в подземелье. Рэм – единственный человек со здравым смыслом в этой группе, сильно утомилась от поездки и все еще спала. Ее лицо до сих пор было мертвецки бледным, но постепенно возвращало свои краски. Кстати говоря, Рэм упоминала, что отправила письмо из Фальтера перед их отправлением. Он немного сомневался насчет необходимости ее отправления, но в итоге они смогли благополучно войти в город. Им нужно будет поблагодарить ее. Люмачина, кажется, собиралась поскорее вернуться в церковь. Она вертелась с момента въезда в королевскую столицу. Но как ни посмотри, а это слишком безрассудно. Сперва нужно отдохнуть. Затем они решили, что сперва стоит собрать побольше информации о церкви. Чтобы разоблачить верхние эшелоны власти церкви, им нужно провести расследование, не привлекая внимания и не сообщая о возвращении Люмачины. Алисия пересела поближе к Диабло. «Прости, кто бы мог подумать, что ты прибудешь в столицу в сопровождении верховного первосвященника? Как и раньше, ты остаешься за гранью моего понимания». «Естественно, как у тебя дела?» Она – приспешник короля демонов и предатель рас. После того, как Рэм, которую она пыталась убить, простила ее, она стала слугой Диабло. Но ее враждебное отношение к представителям рас, в частности, к жителям королевской столицы, до сих пор оставалось в силе. Если бы о предательстве стало бы известно, то ее могли бы казнить прямо на месте. Покажись она в королевской столице, но... Алисия покрепче сжала юбку своего платья и сказала... «В данный момент я в небольшом отпуске по неизбежным обстоятельствам, но моя должность королевского рыцаря осталась в силе. Поскольку обстоятельства не так простые, я поведаю о них после обеда». «Хорошо». У нее, как всегда, множество секретов. Более того, она придерживалась идеологии, которую большинство людей попросту не могли принять. Если щепетильный Люмачин узнает об этом, могут возникнуть проблемы. Не стоит забывать и о извозчике, так что подробности не стоит разглашать в подобном месте. Переборов нерешительность, Алисия сказала. «Господин Диабло, я устроила вам место для жизни. Мою семью часто посещают различные люди. А поскольку она находится в первом районе, то полулюди будут сильно там выделяться. А в шестом районе... А, вот, возьми карту». Предположив, что у группы Диабло не будет даже карты, Алисия предоставила ее. Взяв карту, он сразу же развернул ее. Город в целом имел круглую форму, и всего было 13 районов. 12-й район, как и на стрелке часов, располагался в самом верху. И дальше по часовой стрелке, 1-й, 2-й и так далее. Так что 6-й район располагался на юге. В центре города располагался Королевский замок. Замок сам по себе огромен и представлял собой отдельный район, укрепленный 7 стенами. Между районами пролегали широкие каналы, остатки озера, и между районами можно было перемещаться по специальным мостам или с помощью небольших лодок. Город казался элегантным и красивым, климат был мягким, но поскольку озеро в непосредственной близости, частенько появлялся туман. Пройдя через западные врата, как им пояснили, они оказались на главной улице 9-го района. Включая центр, внешняя крепостная стена окружала все 13 районов. Там же располагался барьер, защищавший от демонических существ. Именно для его поддержания и построили башни. Создавалось такое впечатление, что сюда поместили 13 таких городов, как Фальтра. Королевский дворец располагался в самом центре, являясь местом жительства короля и его семьи, а также центром национальной политики. В первом районе жили дворяне и богатые купцы, и там самая сильная охрана. Жителями этого района были исключительно люди, и стоит группе Диабло только приблизиться, как у них возникнут проблемы. 9-й район, в котором они находились сейчас, занимался оптовой торговлей. Оптовые магазины в этом районе вели дела только с торговцами и не обслуживали отдельных клиентов, независимо от того, какой товар отпускался. Тары всегда оставались коробки и ящики. Когда население становится огромным, такой вид торговли попросту необходим. В этом 9-м районе было предостаточно гостиниц, но поскольку они ориентированы на торговцев, то питание так себе. Кровати маленькие, а вот плата за проживание огромна. Это объяснялось тем, что в цену включалась плата за конюшню, уход за повозками и лошадьми и аренду складов для товаров. Также в стоимость входила плата за охрану. 6-й район, где Алисия сняла им гостиницу, считался туристическим местом столицы. Земли королевства Лефели раскинулись на юг от королевской столицы. Именно через южные врата проходило наибольшее количество людей. А также там собраны магазины, нацеленные на торговлю с отдельными клиентами. Авантюристы в ММРПГ «Перекресток мечтаний», как правило, использовали именно 6-й район. Как я и думал, этот город, королевская столица Севенволл, напоминает старый город. Внешне город сильно изменился, но по карте сильных различий не было. Хотя, как и прежде, он несколько раз больше, чем в игре. Магазины, которыми пользовались авантюристы, располагались в 6-м районе, но квесты выдавались во всех остальных. Он не мог вспомнить все, но в игре хватало заданий по поиску котят или поимке воров. Вспоминая все квесты, которые он выполнил, Диабло почувствовал ностальгию. Что касается ММОРПГ, то королевская столица, 6-й район, была городом, откуда начинали все игроки. Диабло разложил карту, чтобы проверить одну вещь, ведь это могло сильно отличаться от его собственных знаний. «Где церковь?» На его вопрос ответила не Алисия, сидевшая с другой стороны Люмачина, покрепче сжав свои кулачки. «Северный, 12-й район, вот здесь расположена Великая Часовня». 6-й район, главная улица. Улица была переполнена людьми, и их здесь было настолько много, что иногда казалось, повозка не сможет проехать дальше. Не переехав кого-нибудь, даже находясь в повозке, Диабло чувствовала, что его начинает тошнить от толпы. «Пешком, кажется, было бы быстрее», – проворчал Диабло. «Полностью согласна», – раздраженным голосом поддержала Шера. «Но мы можем случайно разделиться, ДРМ все еще спит», – с беспокойством добавила Харун. «Твоя правда». Поскольку Диабло не привык действовать в группе, он забыл о риске разминуться. Довольно опасный звоночек. Люди толпились, словно опаздывали на пригородную электричку. «Стоит хозяину пожелать, как я возьму всех, кто стоит на пути и...» Проворчала Роуз. «Нам не стоит выделяться. Роуз, сидеть. Гав-гав». «Голос. Гав. Вот так». «А как же команда просить?» «Достаточно, сиди уже». Диабло не мог видеть ее выражение лица, поскольку лицо Люмачины скрывала вуаль, но судя по голосу, она нервничала, когда спросила. «Все выглядят какими-то взбудораженными, может быть, что-то произошло?» «Да, немного необычно», — ответила озадаченная Алисия. 6-й район — беспорядочное место, но происходит что-то странное. Я часто патрулировала это место как королевский рыцарь, и если не проводить никаких фестивалей, то толпы такого размера просто... Что бы это могло быть?» Она указала в сторону. В конце главной улицы можно было заметить темно-желтый предмет. По размеру он занимал половину улицы, и на нем было множество шипов. «Это дракон!» Подскочила на ноги Шера. «Что ты сказала?» Диабло тоже посмотрел в другой конец улицы. Он не обладал таким зрением, как Шера, но судя по размерам цели, догадаться несложно. Вне всяких сомнений, это дракон. Дракон желтого цвета, ближе к золотому. Получается, это был грозовой дракон, самый быстрый из известных монстров большого размера. Но от него осталась только голова, которая, похоже, покоилась на повозке, медленно продвигающейся по улице. На нем висели белые, красные и фиолетовые флаги. Люди толпились здесь, чтобы посмотреть на дракона, а Алисия позвала извозчика. Если мы останемся посреди улицы, могут возникнуть проблемы. Пожалуйста, смести повозку к краю улицы. Как только они проедут, толпа должна стать меньше. Никто возражать не стал. Принимая во внимание присутствие лимачины, им хотелось избежать ненужных скандалов. Группа Диабло была окружена толпой людей на обочине, которая глазела на перевозимую голову дракона. Голова подъезжала ближе. «Довольно большая», – пробормотал Диабло. Голова этого дракона была куда больше, чем у того, которого он оставил в своем подземелье, и, скорее всего, принадлежала к классу огромных созданий. Что касается самих огромных созданий, то они не могли жить в пещерах, а потому селились в горах или оврагах, делая там свои гнезда. А также их сила была пропорциональна их размеру. На повозке, перевозившей голову дракона плечом к плечу, стояли 6 мужчин и женщин, приветствовавших толпу. На них были одежды воинов и магов. Эти ребята победили его. Толпа часто выкрикивала их имена и хвалила во все горло. «Кто они?» На его вопрос ответила Алисия. «Они недавно примкнули к рыцарям, на них экипировка, которую никто раньше не видел, и своей подавляющей силой они выполняют сложные задания». «Они не авантюристы?» «Верно, они принадлежат королевскому корпусу рыцарей, и семерку лучше из них, кажется, называют 7 героев». «Тут, кажется, только 6. Неужели один погиб во время охоты на дракона?» Перед головой, приветствуя толпу, все так же стояло 6 человек. «Верно, Алана нет, но он, кажется, не из тех, кто может получить травму». «Алан?» «Да, его зовут так же, как героя, победившего предыдущего короля демонов. Поговаривают, что он его реинкарнация». «Он действительно реинкарнация?» «Я не знаю, но неужели это просто совпадение? Многих мальчишек назвали в честь великого героя, и имя ему было даровано от родителей». «Довольно странная история, однако он должен быть достаточно силен, раз его назвали реинкарнацией героя. Что он за человек?» «Он немного странный, понятия не имею, о чем он думает». Алисия, несмотря на то, что она является дочерью дома графа и королевским рыцарем, всем сердцем желала воскрешения короля демонов и уничтожения рас. Так что именно ее можно считать той, у кого не пойми, что творится в голове. А раз она дала такое описание другому человеку, то он должен быть более странным. В итоге она сделала вывод. «Как бы там ни было, Аллен... тот, кого используют Далиш, и вне всяких сомнений, самый сильный рыцарь». «Ого, как он выглядит? Расскажи мне о нем поподробнее». «Так и знала. Господина Диабло интересует сильные личности, не так ли?» «Естественно. В конце концов, нужно быть осторожным, чтобы не нарваться на него». «Но он сам не горел желанием встревать в неприятности и сражаться с парнями, которые намного сильнее его». Вообще-то, он относился к тому типу людей, которые горели желанием закрыться в своей комнате и никуда не выходить. Если в городе есть опасный рыцарь, то он должен узнать его внешний вид и постараться не пересекаться с ним. Ее лицо приняло задумчивый вид. «Дайте-ка подумать. Внешний вид господина Алана? У него платиновые волосы, прямо как у...» Ее взгляд устремился в сторону, после чего она замерла на полуслове. Юноша в красной мантии протиснулся через толпу прямо к повозке, в котором сидела группа Диабло. Его серебристые волосы были взъерошены, словно он сошел со страниц манги. А сам он принадлежал к расе гномов, поскольку имел уши добермана, стоявшие торчком на его голове. На взгляд ему примерно 17 лет, и поскольку он еще молод, щетины на его лице не наблюдалось. Длинные волосы и его челки по бокам доходили до уровня щек. Он улыбнулся сам по себе. Он красивый юноша, но из-за возраста его улыбка выглядела по-детски. «Привет! Звала меня?» Алисия потеряла дар речи, а по спине Диабло пробежал неприятный холодок. «Может быть, ты есть Алан, лидер 7 героев?» «Да, я Алан, но совсем не командир, смекаешь? Ты не самый сильный из них?» «Скажем так, я ненавижу выделяться. Командир занимается всеми надоедливыми вещами, наподобие встреч с королем или приветствий толп зевак. Я таким не занимаюсь, не могу. Плохо получается общаться с людьми». Алан рассмеялся и почесал основание своего собачьего уха. Он создавал впечатление приятного юноши, с которым легко можно было найти общий язык. Но они не могли ослаблять бдительность. Этот парень был королевским рыцарем и в конце концов очень влиятельной фигурой. Судя по длинному мечу Натали, он был воином. Диабло не был беззащитным в ближнем бою, но не считал такой бой выгодным для себя. Более того, за ним всегда были Рэм и остальные. Он хотел бы избежать открытого столкновения в лоб. Он украдкой потянулся к сумке за спиной. «Эй, а ты выглядишь сильным!» Прищурившись, сказал Алан. «Он что, может определить мой уровень? Если бы они сейчас были в игре, то могли бы запросто определить информацию игрока через окно состояния. Такого удобства не существовало в этом мире, но взамен можно было видеть эмоции и выражения лиц, которые попросту невозможно передать на экране ПК. Немного практики, ты сможешь различать их». Диабло занервничал, хотя пару мгновений назад ничего подобного он не испытывал. И все же, независимо от того, кто его противник, он не мог отречься от своей роли короля демонов. «Ку-ку-ку-ку-ку!» Диабло едва заметил заметно ухмыльнулся. «Хочешь испытать мою силу на своей шкуре?» Алисия уставилась на него с ошарашенным лицом. Заметив, что происходит нечто странное, Шара также обратила на них свое внимание. А поскольку Люмачина понимала, что ей нужно скрывать свою личность, она лишь украдкой поглядывала на них. Роуз сразу же встала. Только Харон, высунувшись из повозки, словно ребенок со сверкающими глазами, смотрела на голову дракона. «Конечно!» Как ни странно, но Ален кивнул. «Недавний квест выполнили слишком просто, так что в конце концов я остался недоволен». Он смахнул свою мантию, освобождая руки, и потянулся к длинному мечу на талии. Диабло недовольно щелкнул языком. «Этот парень что, маньяк, помешанный на битвах?» «Да я просто пошутил, так что давай не будем сражаться прямо сейчас». «Не мог же он такое сказать?» «Да если вспомнить ситуацию Люмачины, то им не стоит выделяться». «Похоже, у меня нет иного выбора, кроме как сразиться». За Аленом, который собирался выхватить свой меч, появился здоровенный мужик. «Ах ты ж дуболом, одноклеточный!» С этим криком на голову Алена приземлился огромный кулак. Из-за прозвучавшего треска создавалось такое впечатление, что его треснули дубиной. «Больно!» Ален поспешно обернулся и замер на месте. «Что, черт возьми, ты делаешь? И почему назвал меня одноклеточным?» «Да потому что ты тупой. Какой герой станет сражаться со зрителями во время своего триумфального возвращения?» «Ну, этот парень выглядит сильным, смекаешь?» Взгляды Диабло и Громилы пересеклись. Мужик был высокого роста и выглядел как настоящий качок. Хотя из-за полного комплекта брони и мантии, скрывающей его руки, Диабло не мог сказать наверняка. В одном он был уверен – он человек. Несмотря на то, что фигура у него была как у мача, лицо напротив смахивало на таковое у ботаника задрота. Прилизанные черные волосы и очки в черной оправе заметно выделялись. Судя по его лицу, можно было бы предположить, что он изучает математику в каком-нибудь колледже или что-то в этом духе. Он заметил Алисию, находившуюся рядом с Диабло, чему сильно удивился. «Ах, дом Кристалл? Так эти люди ваши сопровождающие. Прекрасно поработали во время этого задания по покорению. Кажется, мы снова доставили вам неприятности». «Ничего». Затем гигант в очках ботаника нахмурился и повернулся к Диабло. «Я и есть тот, кому доверена должность командира Ордена Королевских Рыцарей, маркиз Максим Абрамс». «Кажется, дисциплина сильно хромает у твоих подчиненных, да, командир?» «Мне ужасно жаль. У него, кажется, переизбыток сил и остатки боевого азарта после миссии по покорению. Я непременно заставлю его задуматься над своим поведением. А потому искренне прошу прощения за эту выходку». «Хм, мне плевать», сказал Диабло, и словно потеряв к происходящему всякий интерес, он отвернулся, раскинувшись на скамейке повозки. Такое поведение можно было счесть грубым, особенно по отношению к командиру Ордену Королевских Рыцарей. Не говоря уже о маркизе, но Абрамс, кажется, был довольно благоразумной личностью. «Примите мою благодарность за снисходительность». Слегка поклонившись, он ухватил Алена за шкирку и потянул его в сторону повозки, перевозившей голову дракона. Эта парочка спокойно прошла через толпу, стойко отвечая каждому, старику, протянувшему руку для рукопожатия, девушкам, проливающим слезы радости и кричащим мальчишкам. Поднявшись на повозку и перекинувшись пару слов с женщиной-компаньоном, Ален смущенно улыбнулся, а Абрам вздохнул. Семь героев, казалось, были группой с хорошей атмосферой внутри. Они преданы друг другу и неплохо между собой ладят. «Кажется, мне все-таки стоило сразиться с ним», – подумал Диабло. В этот момент Алисия заявила. «Я прекрасно понимаю твой гнев, но прошу, во что бы то ни стало, сохраняй спокойствие. Создание беспорядка будет пагубным для дальнейшего пребывания здесь». «А, да, понимаю. Я больше в нем не заинтересован». Шер и Люмачина выглядели очень нервными и спросили. «Произошедшее сильно удивило, да? Ты не ранен?» Роуз молча спрятала свою жажду крови. Харун, казалось, только сейчас заметила, что что-то не так. «Что случилось-то, а?» Шестой район, дом Феникса. Хотя они и назвали это гостиницей, на деле это большой элегантный отель, чего и следовало ожидать от королевской столицы. Даже гостиницы для авантюристов имели экстравагантное убранство. В округе, разумеется, было множество дешевых гостиниц, но перед ними сейчас было роскошное, если не сказать великолепное здание. Посмотрев на него, Шера не могла не восхититься. «Потрясающе!» «Потрясающе! Я тоже могу тут жить! Вы уверены? Меня за это не арестуют?» Напряжение Харун, похоже, достигло своего пика. Рэм, наконец-то очнувшись, не сводила глаз гостиницы и едва заметно дрожала. «Если мы остановимся в таком месте, то наши финансы на эту поездку, кажется, быстро кончатся. Но разве мы не получили награду от лорда Ламитис?» «Может быть, ты не знаешь, ведь была верховным первосвященником церкви и все такое, но... Деньги – это такая штука, которая исчезает, если их использовать. Такое мне известно». «Нет, определенно нет. Было бы глупо тратить столько денег на место, где мы будем только спать». Роуз, сильно ограниченная в движениях во время путешествия на корабле и повозке, из-за своего веса спустилась на землю и направилась к Рэм с присущей ей отношением. Что ты пытаешься сказать, упоминая пустую трату? В этом месте будет отдыхать хозяин, так что оно должно быть высшего класса, что вполне естественно. Так ты хочешь, чтобы твой драгоценный хозяин обанкротился? Кажется, что считать ты не умеешь, а тогда чем ты лучше пылесоса? Кто бы мог подумать, что у тебя не только плоская грудь, но ты еще и финансами заведуешь. Что? Какое отношение к нашему разговору имеет моя грудь? Похлопав в ладоши, Алиси успокоила парочку. Госпожа Рэм, прошу меня простить, что сразу все не прояснила. Что касается расходов на проживание и питание в гостинице, а также различные напитки, я возьму их на себя. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Ты уверена? Нас тут 6 человек, ты в курсе? Учитывая имена каждого, то создавалось такое впечатление, что кого-то можно случайно и забыть. В одном месте собрались Диабло, Рэм, Шера, Люмачина, Харун, Роуз и, наконец, Алисия. Алисия задумалась ненадолго, а затем хлопнула в ладоши, сложив руки вместе. «Кажется, я забыла сказать, что являюсь первой дочерью дома Кристелла, и хотя не слишком заинтересована в ведении семейного бизнеса, уже получаю стабильный доход от нескольких предприятий. Даже если учитывать только мои активы, то я могу посоперничать с любым феодальным лордом». «Если господин Диабло пожелает, то я могу и приобрести эту гостиницу». «Что ты сказала?» Рэм уставилась на нее округлыми от удивления глазами. Харун слишком увлеклась происходящим вокруг, а потому их разговор не услышала. Шера и Люмачина, в свою очередь, не проявили признаков удивления. Раньше им не приходилось иметь проблем с деньгами. «Спасибо уже за то, что она возьмет расходы за гостиницу на себя, и нам ничего не нужно платить», – мысленно порадовался Диабло. До сих пор не ясно, сколько они здесь пробудут, прежде чем смогут разрешить проблемы Люмачины. Диабло был полностью согласен с Рэм в том плане, что если их использовать, деньги кончаются. И поскольку принадлежал к среднему классу, полагалось, что останавливаться в гостинице высшего класса – роскошь, которая выходит за рамки их социального положения, вне зависимости от того, сколько им удалось накопить. «Пришло время обеда», – сказала Алисия, проверяя карманы и часы. «Ура, еда!» Шера забежала в гостиницу первой, Харун последовала за ней, а затем уже и вся группа Диабло вошла внутрь. Внутреннее убранство оказалось еще более экстравагантным, чем внешний вид. В большом холле прямо у входа в обеденный зал была установлена большая каменная статуя Феникса. На обед, который был представлен шведским столом, были поданы различные роскошные блюда. Шведский стол представлен блюдами из лучших ингредиентов королевства, большинство из которых они никогда прежде не видели. Оказался довольно длинным, и самое главное, можно было есть столько, сколько пожелаешь. Спустя 2 часа. Я больше не могу. Лицо Шеры побледнело. Прощайте, спасибо вам за все, Диабло, Рэм. Если я умру, отправьте меня в лес. Держись, Шера. Потрясла ее Рэм. «Бу!» Шера обеими руками прикрыла рот, а на глазах у нее навернулись слезы. Диабло пожал плечами и сказал: «Ты слишком много съела». «Такая прожорливая». Сейчас они находились в одной из комнат гостиницы, у каждого была своя собственная комната. Но здесь они могли собраться все вместе, ими был зарезервирован 3-й этаж полностью. Богатеи способны на такое. Он перевел взгляд на другую личность, Харун, которая обилась так, что сейчас валялась на кровати с выпирающим животом, рядом с умирающей Шерой. «В меня больше не влезет, я в растерянности, тут бесполезно даже мое исцеление», — с унылым лицом сказала Люмачина. «А все потому, что обжорство, в конце концов, один из смертных грехов религии», — вздохнула Рэм. «Подвергнутые божественному наказанию, они, полагаю, не могут быть спасены чудом исцеления. Кажется, так и есть». В общей комнате не было только Роуз, она заняла специально выделенную для нее комнату. Ей не нужно было питание, а всю работу выполняла прислуга гостиницы. В результате ей нечего было заняться, и она просто сидела в своей комнате. «Господин Диабло, не найдется свободная минутка?» – позвала Алисия. «Скоро мне нужно будет вернуться к себе в поместье, и поэтому нужно...» «Верно». Оставив Рэм, Шеру, Харун и Люмачину, Диабло с Алисией направились к ней в комнату. Несмотря на то, что комната считалась как для одного человека, она была настолько просторной, что в ней запросто могли поместиться 6 человек. Как бы там ни было, но такой просторной оказалась только прихожая. Смысл такой планировки оставался неясен. Прихожая перед одной из комнат этой гостиницы была более просторной, чем одноместная комната в любой другой. После прихожей располагалась сама комната, богато украшенная картинами и большими вазами, всем своим видом демонстрируя дороговизну и роскошность. Диабло уже пережил удивление, и сейчас такая обстановка начинала его напрягать. Такое чувство, что я очутился в королевской спальне. «Фу-фу, если оставить в стороне материал отделки, то дизайн может быть очень даже похож», — криво улыбнувшись, ответила Алисия. Она подошла к нему сзади и... «Чего тебе?» «Я хотела взять твою мантию». «Угу». Очень тактично с своей стороны. Он снял мантию в зов тьмы и передал ей. Мантия, которую он сжег ранее, завесы темных облаков, обладала эффектом сопротивления негативным состояниям и способностью оставить ему 1 хп в случае критического удара. Новая мантия зов тьмы накладывала на противника в негативное состояние страх. Поскольку в MMORPG «Перекрёсток мечтаний» ему чаще приходилось сражаться против высокоуровневых игроков, а не против монстров, то он использовал против негативных эффектов, которые те смогли бы на него наложить темные облака. Но в этом мире ему приходится сталкиваться с низкоуровневыми противниками. По описанию, носивший эту мантию мог с некоторой вероятностью наложить на своего противника негативный эффект «Страх». В игре эффект проявляется в том, что противник не мог атаковать некоторое время. Алисия тем временем повесила мантию на вешалку. Пришлось ли это место тебе по вкусу? В этом номере, как правило, останавливаются успешные авантюристы. Оказавшись в такой экстравагантной обстановке, они могут на себе ощутить тот успех, которого не достигли. Мне кажется, что только ради этого в этом месте все такое роскошное. В таком случае нет смысла оставаться здесь на деньги другого человека. Фу-фу-фу, другая причина. Защита важных клиентов. Пока вы находитесь в этой гостинице, безопасность Верховного Первосвященника гарантирована. А вот это уже полезно. Даже не выходя из гостиницы, вы сможете купить все, что продается в этом городе. Можно вызвать врача или массажиста к себе в комнату. Не нужно будет переживать из-за того, что ее внешность опознает кто-то из высшего руководства церкви. Кажется, ты прекрасно разбираешься в нашей ситуации. Неужели это все рассказала тебе Рэм в своем письме? Нет, там было всего несколько строк о том, что у тебя теперь на 3 спутника больше. Примерно дата вашего прибытия и пожелания. Остановиться в безопасной гостинице. Да и потом я в лицо знаю Верховного Первосвященника. Хм. Хотя он и хмыкнул, как и подобает королю демонов, но мысленно поразился. Получив такие крохи информации, она смогла самостоятельно прийти к выводу, что с ними важный человек, которого нужно защитить. Нет, погоди, лицо Люмачины было сокрыто за вуалью, разве нет? Фу-фу, с такого расстояния при определенных навыках будет достаточно взглянуть на глаза. Теперь все ясно. Хотя Диабло и помнил лица нескольких человек, он не смог бы узнать их лишь по глазам. Алисия оказалась не такая, как все. Алисия налила стакан воды из кувшина и выдавила туда дольку лимона, после чего поставила перед ним. Прошу. Диабло сел на диван. Сперва я предлагаю послушать твои сведения. Поскольку говорить громко не лучший вариант, не возражаешь, если я сяду рядом? Я разрешаю. Большое спасибо. Она села вплотную к нему, едва не касаясь плечами между ними. Поскольку им, скорее всего, придется обсудить то, о чем посторонним лучше не слышать, он не стал возражать, но... Она слишком близко, из-за чего он нервничал. Может, характер у нее и своеобразный, но Алисия прекрасна. Более того, сейчас она одета, как полагает, дочери дворянина. На ней было элегантное, практически обтягивающее платье, которое запросто можно назвать убийцей девственников. Одежда никоим образом не связана с откровенными нарядами, от которых девственник будет сводить с ума, а которая может привести к потере девственности. Причем в этом платье она выглядела как невинный ягненок, но сохраняла женские черты. Девственники, неопытные женщинами, старались избегать тех, кто носил откровенные наряды. Они просто на инстинктивном уровне чувствовали, что находятся в разных мирах. Ну, даже если женщина будет одета в приятное элегантное платье, она все равно будет в разных со мной мирах. Когда Диабло поглотили его темные мысли, послышался голос Алисии, вернувший его в чувство. Она прошептала ему на ушко. «Фу-фу-фу, господин Диабло, благодаря тебе, избавившись от шпиона короля... О моих делах, похоже, никому не доложили». Усмехнувшись, она мрачно улыбнулась. Свет отражался в линзах ее очков, которые приняли оранжевый оттенок. Такая внезапная смена характера с элегантной девушки, которая была у нее всего мгновение назад, на злодейку. Она могла запутать кого угодно. Ясно. Под шпионом короля она имела в виду подозрительного ниндзя. Этот парень атаковал их в гостинице города Фальтра, поскольку существовал риск травм его спутников. Диабло атаковал ниндзя с сильным заклинанием и победил. После этого Алисия похвалила его злое выражение лица. Из-за него появилось чувство, словно он совершил нечто нечеловеческое. Поскольку сам Диабло пока он не изображает короля демонов довольно робкий, то этот случай он помнил до сих пор. Предотвращение возрождения короля демонов в приграничном городе Фальтра оценили высоко. Но меня заставили признать свою вину за то, что я полагалась на помощь авантюристов в экстренной ситуации. Из-за смерти святого рыцаря Садра, которого мне поручили сопровождать, кусая ноготь, сказала Алисия. Хм... Как завзято. Судебные тяготы были ужасной проблемой, но предотвращение возрождения короля демонов должно было стать прекрасным достижением, который нивелировал все тривиальные ошибки. Поскольку у него под рукой не было войск, то заручиться поддержкой авантюриста в такой ситуации было вполне разумно. А Садра был злодеем, за которого король демонов едва не возродился. Хотя именно Алисия замышляла возрождение короля демонов. Ее действия можно считать предательством по отношению к расам. Если бы король узнал об этом, то не стал бы заставлять брать вину на себя, а казнил бы на месте. Также всплыл тот факт, что во время возрождения короля демонов ее никто не видел. А все потому, что Алисия в этот момент находилась за городом вместе с демоническими существами, готовившимися штурмовать Фальтру. Твоя ситуация плачевна. Тебя не только демонические существа обвинили в провале возрождения короля демонов, но и расы заставили взять вину за за все произошедшее. Все так, как ты и сказал, но, господин Диабло, именно ты помешал возрождению короля демонов и изменил мой взгляд на мир. Диабло рассудила, что развивать эту тему опасно, а потом решил вернуться к главной. И? Ты взяла вину на себя, а что потом? Меня заставили все признать, но я уверена, что суд над тем, кто добился таких успехов, сильно подорвал бы моральный дух. Так что в данный момент в качестве наказания за мой проступок меня отправили в длительный отпуск. Но разве это не логично домашнему аресту? Мне нельзя носить форму королевских рыцарей, но в штатском мне выходить можно. Благодаря этому я смогла встретиться с вами, господин Диабло. Тоже верно. Скорее всего, в моем случае действительно длительный отпуск. Большинство королевских рыцарей были отправлены в войска феодалов, а остальные вовсе разжалованы. Что ты хочешь этим сказать? Королевские рыцари в этом мире играли роль полиции. Неужели общественный порядок в столице настолько хорош, что они решили сократить их количество? Все потому, что сформировали королевский орден. Хм, ясно. Он вспомнил 7 героев, с которыми они столкнулись на главной улице. Ушастый задира герой Аллен и мачо в очках Абрамс. Вдобавок к ним девушки-компаньоны. Королевский орден насчитывает более 100 человек, а его ядром является 7 героев. И их численность продолжает расти. Чем рыцари ордена отличаются от простых королевских рыцарей? Королевские рыцари получали свои должности за счет расы и положения в обществе. Кстати говоря, среди королевских рыцарей раньше не встречалось никого за исключением людей, хотя Лисию можно назвать своеобразным исключением. Аллен, к примеру, был гномом, получеловеком. Поскольку они собирали орден из более широкого круга людей, то повышение качества вполне оправдано и оно не маленькое. Я все понимаю, но как ни посмотри, а история довольно мутная. Если королю так нужен военный потенциал, то почему он не стал принимать полулюдей в королевские рыцари? Зачем была создана отдельная организация? Этого я не знаю. Значит, разузнаем. Мне это не нравится. Как пожелаешь. Встав с дивана, она глубоко поклонилась ему. После этого вернулась на свое место рядом с ним. Она добросовестно подходила ко всему, что делала. Он решил вернуться к разговору о самой Алисе. Как бы там ни было, а у тебя сейчас своеобразный отпуск, верно? Фу-фу-фу, даже не помню, когда в последний раз у меня были летние каникулы. А ты наслаждаешься этим, не так ли? Да, благодаря этому я смогу сосредоточиться на расследовании преступлений верхушки королевства. Правда, посещать военные объекты в гражданской форме проблематично. Но это лишь вопрос времени. Вскоре я заполучу полную картину военного потенциала. Я не собираюсь захватывать королевство, она в курсе. Алисия выступала за то, чтобы свергнуть короля и захватить королевство Лифелия, а Диабло поставить на его место. От одной этой идеи она приходила в восторг. Игра в короля демонов стала роковой, и хотя он серьезно подошел к своей роли, поскольку это весело, Диабло настоящим королем демонов не является и не планировал уничтожать королевство раз. Хорошая работа, только не перестарайся. Я благодарна за слова заботы. Все пойдет прахом, если верхние эшелоны власти в чем-то меня заподозрят. Так что впредь я буду максимально осторожной. Нет, я имел в виду... А, ладно, и так сойдет. Свободного времени у Алисы, казалось бы, было в избытке. Она решила спросить. «Господин Диабло, причина вашего визита в королевскую столицу, полагаю, как-то связана с верховным первосвященником церкви?» «Угу». Он вкратце поведал ей историю Люмачины. Выражение лица Алисии скривилось так, что его словами не описать. «Непростительно. Коррупция среди чиновников – то, что я больше всего ненавижу. И это касается не только элиты королевства, но и церкви. Хотя нам пока неизвестен финансовый поток в верхних эшелонах власти церкви, нападение святого рыцаря на Люмачину – свершившийся факт. И этот святой рыцарь работал за деньги». Хмыкнув, Алисия призадумалась, а потом сказала. «Не думаю, что коррупция каждого конкретного человека не связана с организацией, но способы борьбы с ними разные. Если коррумпированного чиновника будет достаточно лишить головы, то с коррумпированной организацией придется бороться иначе. Скорее всего, нужно полностью пересмотреть правила такой организации». Дискуссия приняла неожиданный для него оборот. Диабло мог с легкостью выполнять повторяющуюся работу и не страдал от ее бесконечного повторения. Однако во всех случаях, куда в деле замешана организация работы, то его сознание настойчиво подсказывало, что это лишний геморрой. А все потому, что он не мог не посочувствовать людям. Да и людей, которые наслаждались управлением другими людьми, хотя сами не полной бездарности, хватало без него. Поэтому все, что касалось реформирования общественных или мировых систем, было вне его понимания. И тут Алисия предложила. Что касается церкви, то я могу провести расследование. Можно мне немного времени? Честно говоря, этим она их сильно выручит. У группы Диабло не было никаких средств для проведения расследования. Он, разумеется, доверял Люмачине, но она все еще оставалась неопытной девчонкой со странными закидонами. Ему хотелось, чтобы особо не вмешивалась. Алисия же была королевским рыцарем, своеобразным полицейским королевства Лифелия. Более того, несмотря на свой молодой возраст, она уже достаточно хороша, чтобы входить в число избранных. Единственное сомнение вызывало ее идеология. магия, но в ее способностях сомневаться не стоит. Хорошо, я доверю это тебе. Господин Диабло, я непременно продаю веренное мне доверие, сказала Лися, но затем, сказав «однако», она добавила. Как только мне удастся заполучить доказательства их преступлений, что нам делать? А я об этом еще не задумывался. Но не мог же он признаться в этом, поскольку такой ответ не подходит королю демонов, он быстро придумал подходящим. Если есть доказательства преступлений, то они должны понести ответственность за свои грехи, верно? Что вполне естественно. Я согласна, но даже имея доказательства, обвинить их будет сложно. Чего? Церкви было даровано право инквизиции, которое позволяет им защищать религию от ложных учений. Даже если предъявить иск через обычный суд, то он, скорее всего, будет только на пользу церкви. Какая глупость. Независимо от того, сколько доказательств будет собрано, если церковники подкупят судью, то не понесут никакого наказания. Так вот, какие законы в этой стране. То же самое и со знатью чиновниками в этой стране. Даже если их вина доказана, нет никакой возможности осудить их. Именно по этой причине среди них процветает коррупция. Диабло вспомнил историю своего родного мира. Если так подумать, то разделение на правительство, религию и судебную систему произошло немного позже. А этот мир все еще находился на уровне средневековья. В эту эпоху закон диктовали те, кто был у власти. Ужасно. Именно поэтому потребуется твоя сила, господин Диабло. Моя сила? Алисия улыбнулась, подобно только что расцветшему цветку. Она обняла свои щеки обеими руками со словами. Очищение кровью. Господин Диабло, с твоей силой мы можем обрушить молот правосудия на демона в людских шкурах. И превратить этот мир в утопию, упадок, великое разрушение, ну же. На сегодня, пожалуй, хватит, мне нужно поспать. Пожалуйста, прости меня. Как я сразу не догадалась. Ты, должно быть, сильно устал после долгого пути, поэтому, пожалуйста, хорошенько отдохни. Даже изначально зная, что Алисия бесповоротно испорчена, Диабло не мог не вздохнуть. Поздней ночью. Алисия вернулась в свое поместье, все остальные отдыхали в своих комнатах. Ну, так должно было быть. Роуз склонилась перед ним. Прошу меня простить за столь поздний визит. Роуз готова понести любое наказание за то, что нарушила сон хозяина. «Все в порядке, ты бы не стала приходить ко мне, не будь у тебя важного дела, верно?» «Да, на самом деле запас моей магической силы заметно иссяк. На данный момент он составляет примерно 30%. Роуз, магематическая служанка, жила за счет магической силы Диабло. Другими словами, она потребляла его МП. «В каком смысле? Разве твой запас не должен пополняться, если ты в подземелье короля демонов, нашей базе или рядом со мной?» «Во время нашего путешествия не могла находиться достаточно близко, и за время боя я истратила слишком много». Хм, под близко, какое расстояние ты имеешь в виду? На расстоянии вытянутой руки. Да, довольно близко. Рэм и Шера постоянно крутились вокруг него, а поскольку Харун и Люмачина слишком слабы, он всегда оставался неподалеку от них, чтобы защитить в случае необходимости. Раз Роуз он доверял защиту тыла, поскольку мог положиться на нее как в защите, так и в нападении, то она, разумеется, была на расстоянии куда больше, чем на вытянутую руку. Кажется, я неправильно понял, предположив, что смогу подпитываться ее маной, если она будет находиться в одной группе со мной. Ему все больше казалось, что отсутствие окна состояния становится довольно неудобным фактом, не говоря уже о том, что Роуз из тех, кто попросту не может продемонстрировать усталость своими эмоциями. Но она не открывала своего сердца другим, да и имела своеобразное чувство ценности, так что старалась соответствовать другим, никак не демонстрируя свои эмоции. «Тебе было больно, да?» «А, прошу простить мою дерзость». Сообщением у нее было так же туго, как и у Диабло, ее хозяина. Нет, поскольку она была ИИ в игре, то иного ждать и не стоит. Тем самым он признал, что и сам находится на уровне ИИ, отчего Диабло не мог не почувствовать себя подавленным. Собравшись силами, он продолжил беседу. «Хорошо, ты можешь остаться со мной этой ночью, этого хватит». «Если так подумать, то я могла бы быть рядом во время сна, но...» «И...» «Она будет рядом, пока я сплю, никогда бы о таком не подумал». Стоило ему представить Роуз, который будет на него пялиться каждую ночь, как это показалось жутковатым. И все же ночной страж из него вышел бы отменный. «Но, как оказалось, моя магическая сила не пополняется, пока хозяин спит», словно извиняясь, добавила Роуз. «Значит, во время сна не подходит, на удивление довольно много ограничений». «Не могла подумать, что стану бременем для хозяина. Роуз дефектный, кусок хлама. Пожалуйста, непременно как-нибудь накажите меня. Ударьте или хотя бы унизьте». «Я же сказал, что не буду этого делать». Случайно выпалил Диабло, вернувшись к своему собственному «я». «Ясно». «А, нет, о». Учитывая твои потребности на текущем уровне, мне всего лишь нужно не спать всю ночь. С этим не должно быть никаких проблем. Нет, хозяин, не надо. Это может пагубно сказаться на здоровье. Хм, не смотри на меня свысока. Я запросто могу обойтись без сна. Прошло немало времени с тех пор, когда он в последний раз проводил всю ночь напролет за игрой. Он даже почувствовал своеобразную ностальгию из-за этого. В своем родном мире он буквально сутками сидел за онлайн-играми. За исключением тех случаев, когда им нужно будет куда-то отправиться или вступить в бой с серьезным противником, то это не доставит ему никаких проблем. А сейчас им делать нечего, ему нужно ждать отчета от Алисии. Так что никаких проблем. Вот только Роуз соглашаться не спешила. Если здоровье хозяина пострадает из-за Роуз, то это будет огромной проблемой, которая ставит под сомнение сам смысл моего существования. Из-за этого мои мысли сгорают в муках и агонии. Все так серьезно? Для Диабло полуночничать не привыкать. Если он не успевал получить редкий ивентовый предмет, то готов был не отходить от монитора до тех пор, пока не заполучит его, и ему это казалось естественным. Причем это приводило к тому, что игроки даже начинали подозревать его в использовании читов или ботов. Роуз отрицательно покачала головой и сказала: «Просто у меня есть опасение, что недостаток сна повредит здоровью хозяина. Есть риск появления серьезного недомогания, а также вероятность сокращения продолжительности жизни». Чем-то ее слова напоминали предупреждения, которые рассылали администрация. «Если ты находился в игре слишком долго. Наряду с этим требовалась аутентификация изображения. Мне это не грозит. Хорошо, если ты против, то можешь завтра провести день со мной, хорошо? Есть и другой способ. Какой? Роуз предлагает наладить сверхчувствительность самой Роуз, ответила она краснее. Чувствительность? Ты о чем? 30-минутного акта должно быть достаточно, чтобы заменить неделю с хозяином. Нет, магическая сила будет переполнена. Правда? Неужели хозяин сомневается в словах Роуз? Думаете, Роуз осмелится врать хозяину? Неужели хозяин думает, что у Роуз могли появиться дурные мысли? Нет, не думаю, ты вообще не способна лгать. Может быть, у нее эксцентричное поведение и своеобразный стиль речи, но все действия магематической служанки были ради Диабло. Премного благодарна, что требуется от меня. Я, в частности, могу получать магическую силу не только от нахождения на близком расстоянии, но и от прикосновений. Хм, звучит разумно. Так магической силы можно передать больше. Выходит, мне нужно лишь потрогать тебя? А будет ли достаточно, если он погладит ее по головке и все в таком духе? Да, верно, тогда... кивнула Роуз. Я могу просить сделать это? Я не возражаю, мне нужно прикасаться к тебе в течение 30 минут, верно? Это уже будет зависеть от хозяина. Хм, не недооценивай мою магическую силу. Я валю столько, что ты будешь переполнена. Мои колени дрожат в предвкушении. От ее эротичного вздоха сердце Диабло пропустило удар. И все же она магематическая служанка. Другими словами, поскольку она по сути машина, то видеть ее в качестве цели похоти немного неправильно. Это все равно, что возжелать пылесос. Глубоко вздохнув, он сразу же успокоился. Может, смене местоположения? Кровать, думаю, подойдет. Всякий раз, когда он сталкивался с вливанием магической силы, будь то Шера или Рэм, они использовали кровать, место, где можно лечь. «Кровать – это немного...» – покачала головой Роуз. «Черт, внезапно предложить девушке лечь на кровать – это же слишком пошло. И меня так легко отвергли. Хочется провалиться под землю». «А-ха-ха-ха, твоя правда, кровать не подойдет, да?» «Мне ужасно жаль, но нужно принять во внимание мои обстоятельства. Если Роуз ляжет на кровать, есть риск того, что она будет попросту раздавлена». «О, да, ты права. Она очень тяжелая. Если он не ошибался, то она куда тяжелее рыцаря в полном доспехе, верхом на коне. Даже если кровать способна выдержать здорового мужика, ее она вряд ли выдержит. Попросту сломается». Роуз повернулась к нему спиной и уперлась руками в стену. «Хозяин, если можно, сзади». Ее щеки покраснели, стоило ей оттопырить попку. «Выглядит эротично, да?» Диабло немного занервничал, но ведь это просто вливание магической силы своему компаньону. В какой-то мере это напоминало простую подзарядку. «Хорошо, я должен коснуться твоей спины. Кстати говоря, твои огромные руки в данный момент, они здесь?» «Огромные руки? Да?» «Роуз, те руки, которые появляются, когда ситуация становится серьезной. Механическая рука, которая держит меч. А это магематическая душа. В данный момент она хранится в разломе измерений. Ее нет в этом мире? Как мне кажется, нет. Тогда почему она такая тяжелая?» Вес Роуз настолько велик, потому что у нее есть межпространственный переключатель, который позволяет призывать магематическую душу. Чего? Твой вес не имеет никакого отношения к тем рукам? Поскольку магематическая душа имеет вес танка тип 10, чего? Что могло бы означать Хитамару Шики Шенша? Прошу меня простить, в моей памяти всплыла какая-то неправильная формулировка. Нет, все правильно, не переживай из-за этого. Хорошо. Кажется, она не смогла перенести некоторые воспоминания из того мира в этот. Диабло не был фанатом оружия, но поскольку ему доводилось играть в FPS, где использовалось современное оружие, то он немало знал о нем. Последняя модификация японского танка тип 10 имела вес 44 тонны. Теперь понятно, почему даже пустынный корабль накренила, когда она призвала свои руки. Пока она не достает эти руки, то может путешествовать даже на повозке. Но стоит ей призвать магематическую душу, например, во время боя, как ее вес заметно возрастет. Как бы там ни было, а это означает, что тебе, Роуз, в данный момент это мешать не будет, верно? Да. Ну, полагаю, мы можем начинать. Он встал поближе к ней, потянулся к спине без единой царапинки. На ее прозрачной коже были какие-то металлические вставки. Не похоже, что они врезаны в ее кожу. Скорее, они напоминали нечто вроде разъемов. Может быть, они были вырезаны каким-то особым способом, а может, просто со временем обросли ее кожей. Когда он прикоснулся к металлической вставке, мышцы вдоль позвоночника Роуз вздрогнули. «Тебе не больно, нет?» «Нет, но если прикасается хозяин, я бы не отказалась от небольшой боли». «Не пойдет. Если тебе станет больно, то ты должна сразу же мне сказать». «Большое спасибо, на удивление добросердечно». «Ладно, я приступаю к вливанию магической силы». Вступая с кем-нибудь в контакт, Диабло мог прочитать ее потоки магической силы. Все это он узнал у работорговки после того, как учтился в этом мире. Но Роуз совершенно отличалась от людей. В телах людей магическая сила вращалась по всему телу и имела разные оттенки. Бывали индивидуальные отличия, но в основном магическая сила концентрировалась в области сердца или пупка. Магическая сила магематической служанки концентрировалась только ниже живота. Если я прикоснусь к этим металлическим штуковинам и волью магическую силу, достигнет ли она цели? Он попытался влить немного магической силы через руку, но от Роуз не последовало никакой реакции. Этого было мало? Выдохнула Роуз. В этом месте находится межпространственный переключатель, поэтому... А, так вот оно что. Мне ужасно жаль. Это деликатное место, Роуз. И если хозяин будет вливать свою магическую силу там, то... Понял, просто скажи, как тебе будет лучше, я сделаю это. Раз так говорит хозяин. Щеки Роуз покраснели, она сглотнула и посмотрела на него нежным взглядом. От такого вида Диабло занервничал. Давай, просто скажи мне. Хорошо, прошу меня простить. Она расстегнула скрытую пуговицу на юбке и та плавно соскользнула вниз. Перед ним показалась ее обнаженная попка, хотя сокровенные места были сокрыты нижним бельем, черная нить трусиков почти ничего не прикрывала. Чего? Хозяин, мне бы хотелось, чтобы вы стояли сзади. А? Хозяин? Что ты имеешь в виду? А, прошу меня простить, у вас нет никакого опыта, другими словами, нужно стать... Да знаю я, хотя у меня нет никакого опыта, я об этом знаю, и не нужно мне рассказывать. Роуз, ты действительно этого хочешь? В MMORPG «Перекрестных мечтаний» возрастное ограничение было 18+, но казалось, что все элементы игры для всех возрастов в этом мире попросту отсутствовали. Неудивительно, что импигментация внешности магематической служанки не изменилась. У Роуз тем временем покраснели даже уши. Неважно, к какому месту решит прикоснуться хозяин, лишь бы оно было неподалеку от магического источника. Поскольку у Роуз тоже нет никакого опыта, то, указав неправильное место, могут добавить хлопот. Так вот оно что. Под магическим источником, который она упомянула, скорее всего подразумевался центр вихря магической силы, замеченный им ранее. Чем ближе будет любая часть хозяина, тем проще мне будет поглотить магическую силу. Угу. Просто, если вы внезапно вставите полностью, то страх перед повреждением... Ничего я тебе вставлять не буду! Поняла, прошу меня простить. С дрожащими плечами сказала Роуз. Плохо дело, я не должен был кричать. И все же, почему она вдруг превратилась в горничную в Изероге? Какая жалость, что в этом мире не было возможности отправить сообщение ГМу. Да что там сообщение, он никакого меню не мог использовать. Если бы только существовала возможность задать вопрос в реальном времени. Если бы он только мог пожаловаться на ошибки, которые неправильно влияли на ситуацию. Диабло глубоко вздохнул и успокоился. И пока он мысленно ругался на отсутствие возможности, произошло нечто невероятное. Пока Роуз уперлась Диабло на уровне талии, и это при том, что ее сокровенные места покрыты лишь тонкими черными трусиками, не толще бечевки. Хозяин, Роуз в восторге уже от того, что вы смотрите на меня. Но если не будете прикасаться, то моя магическая сила не восстановится. Да знаю я, знаю. Диабло обеими руками обхватил Роуз за талию. Такая мягкая. Ее кожа была немного потной и казалась немного горячей. Стоило ему влить магическую силу через руки, которыми он хватил ее за талию, как Роуз сразу же вздрогнула. «Невероятно! Подумать только! Я могу чувствовать магическую силу хозяина!» «Ясно! Потрясающе! Если все так продолжится, то Роуз сможет...» Скорее всего, она имела в виду, что ее резервуар магической силы будет наполнен. Независимо от того, как много она вздыхала, Диабло находился в состоянии далеком от спокойствия. «Да не может такого быть!» Если бы ему хватало смелости прикасаться к девушке в подобной ситуации, то его жизнь, возможно, стала бы куда проще. Он относился к такому типу людей, которым стоит подойти девушке к консультанту со словами «Уважаемый клиент, я могу вам чем-то помочь?» Как он сразу же терялся, не в силах ответить связно. Он плохо разбирался в отношениях, особенно с девушками. «Нет, я ошибаюсь. В данный момент я, Диабло, король демонов из иного мира. Король демонов сможет сделать такое, значит и мне по силам». Да и потом, он уже прикасался к девушке во время ритуала. Чтобы достать душу короля демонов Крейпскрэм, которая была запечатана в Рэм, он вливал магическую силу куда глубже в аналогичной ситуации. Он поднял среди палец и потянулся к попке Роуз. «Хорошо, готовься, Роуз». Несмотря на уверенные слова, он сильно колебался, поле зрения Диабло затуманилось. Не имея возможности смотреть ей в глаза, он опустил взгляд и рукой нащупал ее нижнее белье в поисках места для вливания магической силы. «Здесь?» Внезапно Роуз вздрогнула. «Хозяин, это же место? Просто предоставь это мне!» Кончик его пальца с характерным звуком погрузился в узкую щелочку. Было настолько туго, что он с трудом смог это сделать. «Хм, ощущения немного другие, разве нет?» «Не-не, должно быть, личность отличается, да?» «Да и вообще, Роуз магематическая служанка, она, разумеется, будет отличаться от людей раз». Крутились мысли в голове Диабло. «Глубже, да?» «Если я не засуну глубже, то не смогу приблизиться к центру». Розовые ножки Роуз дрожали, ее талия начала падать, а ногтями она расцарапала всю стену. «Эй, Роуз, ты как?» Если бы Роуз была обычной девушкой, то он еще смог бы подержать ее одной левой рукой. Но она таковой не являлась, хотя и выглядела так. Ее вес в обычной ситуации не уступает таковому полностью экипированного кавалериста. Даже для 150 уровня Диабло будет непросто удержать ее одной рукой. Ему неизбежно пришлось добавить силы в правую руку, которая вливал магическую силу. Именно сюда пришел центр тяжести Роуз. Его палец проник еще глубже, из-за чего он удивился и забеспокоился. «А все точно в порядке?» Он коснулся центра магического источника, который был у нее в животе. Спина Роуз выгнулась, она наклонилась вперед и громко закричала. Когда он решил влить в нее магическую силу, то ожидал нечто подобное, но такой крик, казалось, слышали даже в других комнатах. Роуз, полностью обессилевшая, начала падать на пол. «Воу!» Нормального человека удержать он смог бы без проблем, но каким-то чудом ему удалось даже Роуз медленно опустить на пол, не позволяя ей удариться. «Черт, Роуз, ты чертовски тяжелая!» Она тем временем растянулась на полу. И тут послышался звук пип. Аналогичный звук он слышал в тот раз, когда Роуз перешла в спящий режим, лишившись большого запаса магической силы. Подтвержден интенсивный контакт с зарегистрированным владельцем, текущий процент заряда 120%. Ясно, значит она заполнена, вот и славно. Диабло глубоко вздохнул и сел на диван. Он посмотрел на Роуз, спящую на полу. Ее лицо буквально светилось от счастья.